بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Следующее состояние, о котором говорится в этой книге, в книге Мадарджу Саликин, Манзалют Зоук, то есть состояние вкушения. Вкушение. Что такое вкушение? Зоук. Вкушение – это внутреннее или внешнее непосредственное ощущение человеком чего-либо приятного или неприятного. Вкушение – это внутреннее или внешнее непосредственное ощущение человеком чего-либо приятного или неприятного. Вкушение не касается только и не относится только к ощущениям, которые испытывает рот. Хорошо. Ни в Коране, ни вообще в арабском языке под словом «заук» вкушение не подразумевается только лишь вкушение, ощущение, которое испытывает рот. Понятие «заук», «зака», «язуку» более широкое. То, что мы сказали. Аллах Субхану Тааля говорит «зуку азаб аль-харика». Вкусите наказание огня. Вкусите наказание огня. Вкушение не только ртом. Хорошо бывает. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Фазуку л'азаба бима кунтум такфурун». Вкусите мучения за то, что вы не веровали. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Хаза фальязукуху хамиман ва гассак». Это и да вкусят они кипяток и гной. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Фазака Аллаху либаса л'джу'и валь хауфи бима кану яснаун». И дал им Аллах вкусить одеяние голода и страха за то, что они совершали. Этот аят суры Нахль дал им Аллах вкусить одеяние голода и страха за то, что они совершали. Задумайтесь об этом аяте. Аллах Субхану ва Тааля здесь говорит о наказании, которому он подверг этих людей за то, что они совершали. И Аллах Субхану ва Тааля здесь объединил в своем повествовании об этом наказании, что вкушение и одеяние. Дал им Аллах вкусить одеяние голода и страха. Аллах объединил здесь что? Упоминание о вкушении и о чем? Об одеянии. Потому что это указывает на то, что они вкусили, попробовали непосредственно это наказание, ощутили его непосредственно, то есть на непосредственное ощущение им этого наказания. Слово «азакахум» указывает на то, что они вкусили наказание как? Непосредственно ощутили его. А слово «одеяние» на что указывает? Указывает на то, что это наказание было всеохватывающим, охватывало их полностью. То, что Аллах Субхану Тааля говорит «фазаках Аллах». И дал и вкусить Аллах. Вот это вкушение означает, что это наказание было реальное, непосредственно происходящее, реально ощущаемое ими. Не что-то ожидаемое, предвкушаемое, а реально то, что они попробовали. Потому что страх и голод человек может ожидать, может бояться его наступления, но не испробовать на себе непосредственно. А когда Аллах Субхану Тааля говорит «одеяние», это значит, что этот страх, это наказание объяли их, объяли этих людей, подобно тому, как одежда объемлет человека. Таков язык Корана. В обоих сахиха пророк, алейхиссалату вассалам, говорит «За катама л-имани ман радия билляхи рабба, ва бил-исляме дина, ва би Мухаммадин расула». Вкусил вкус имана тот, кто удовольствовался Аллахом как Господом, Аллахом как Господом, исламом как религией, Мухаммадом как посланником. Пророк, алейхиссалату ассалям, сообщает здесь, в этом хадисе, о том, что у имана есть вкус. У имана есть вкус. И сердце, оно вкушает этот вкус. Ощущает его так же, как рот ощущает вкус пищи или вкус питья. И вообще пророк, алейхиссалату вассалям, когда сообщает в своих хадисах о постижении человеком сути имана, а постижение человеком сути ихсана, что такое иман, что такое ихсан, когда пророк, алейхиссалату ассалам, сообщает об этом, что человек постиг суть имана и постиг суть ихсана, и что сердце непосредственно коснулось, сердце непосредственно коснулось, вера и коснулся ихсан. Иногда пророк, алейхиссалату ассалам, выражает это словом зоук, зака, вкусили, вкусил. Иногда пророк, алейхиссалату ассалам, сравнивает это с едой и питьем. Иногда пророк, алейхиссалату ассалам, говорит о наличии в этом сладости. Итак, три. Три оборота использует пророк, алейхиссалату ассалам. Для того, чтобы указать на что? Что человек, он постиг суть имана. Ихсана. Коснулось его. Коснулось его сердца. Иногда говорит пророк, алейхиссалату ассалам, что? Вкусил. Иногда пророк, алейхиссалату ассалам, сравнивает это с чем? С едой и питьем. Иногда же пророк, алейхиссалату ассалам, говорит о сладости, об ощущении сладости. Первое, это что? Вкусил. Этот хадис, который только что мы сейчас с вами упомянули, пример тому. Пророк, алейхиссалату ассалам, говорит, «Зака тамаль иман». Вкусил, вкус имана, тот, кто удовольствовался Аллахом как Господом, исламом как религией, Мухаммадом как посланником. Что касается третьего, ощущения сладости, это хадис, известный хадис, мы упоминали его не раз, где пророк, алейхиссалату ассалам, говорит, «Салясун ман кунна фии ваджда бихинна халават аль-иман». Три вещи, если они есть, в человеке посредством них он ощущает, что сладость имана. «Ман кана Аллаху ва расуля хабба илейхи мимма сивахума». Первое, это когда Аллах его посланник любимый для человека, чем все остальное. Второе, «О ман кана юхиббуль мара ля юхиббу илля лилля». Когда человек любит человека только ради Аллаха. И говорит третье, «О ман кана якрау юрджа филь куфр ба'да изан кадаху Аллаху мин кама якрау юлка финь нар». Когда ему ненавистно вернуться в неверие, после того, как Аллах спас его от этого, так же, как ненавистно ему быть брошенным в огонь. Здесь пророк, алейхиссалату ассалам, выражает постижение человеком сути веры указанием на что? На ощущение сладости, халява. И сказали мы еще как? Сравнивает с едой и питьем пророк, алейхиссалату ассалам. Пример этого – хадис про висаль. Когда мы с вами проходили китабу сиям, книгу о посте, мы с вами изучали хадис вот такой вещи, как аль-висаль. Висаль – это что? Непрерывный пост, когда человек постится несколько дней подряд, не разговляясь. Это называется аль-висаль. И пророк, алейхиссалату ассалам, запретил людям висаль, чтобы они так постились. А они сказали, иннака тувасы, но ты же так постишься, у посланника Аллаха. Ты делаешь висаль. Пророк, алейхиссалату ассалам, сказал, инни ласту кахиятикум, я не такой, как вы. Инни утама уска. Инни утама уска. Я получаю и питание, и получаю питье. Хорошо. В одной версии сказано, «Инди азаллю инда рабби ютхиму невискини». «Все время мой Господь постоянно кормит меня и поит меня», говорит пророк, алейхиссалам. В другой версии сказано, «Инна ли мутхимуни васакиан яскини». «Возле меня есть тот, кто кормит меня, и тот, кто поит меня». Не понимают те, которые думают, что пророк, алейхиссалам, говорит в этом хадисе о физической еде и о физическом питье. Плотная завеса на понимание этих людей. То есть они отдалены от понимания этого хадиса правильного. Если кто-то думает, что пророк, алейхиссалату ассалам, получал реально еду или питье физического плана, то тогда он ошибается. Почему? Потому что в таком случае разве пророк, алейхиссалату ассалам, считался бы постящимся? Разве бы тогда считалось, что он делает высаль, хорошо. То есть он даже просто постящимся бы не считался, не говоря уже о том, чтобы считаться мувасалем, то есть тот, который совершает, делает высаль. Тогда бы пророк, алейхиссалату ассалам, и не сказал бы, я не такой, как вы. Хорошо? Потому что он указал на разницу между ним и ими. Если бы он также ел и пил, то есть речь шла о еде, которую вкушают ртом, или о питье, которую пьют ртом, если пророк, алейхиссалату ассалам, ел эту еду своим благородным ртом или пил это питье, тогда бы он бы что сказал? А я тоже не делаю висаль. Я тоже не держу непрерывно пост. Хорошо? Они сказали, иннака тувасиль. Ты делаешь висали, пророк алейхиссалям подтвердил их слова. Отсюда мы понимаем, что пророк алейхиссалям не ел и не пил, что касается физической еды и пищи. Но ему было достаточно еды и питья каких? Высших, духовных. Тех, которые избавляют человека, избавляли его от какой еды и питья? Еды и питья общего для всех, общих для всех людей. Таким образом, мы сказали три варианта указания в хадисах на то, что человек постиг, ощутил, что суть имана, суть ихсана. Вот этот вот самый заук, вкушение, то, что Ираклий, император Византии, расценил как доказательство правдивости и истинности пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал Абу Суфьяну, а мы знаем эту историю, когда Абу Суфьян вместе с другими курайшитами был позван к кому? К Ираклию. Ираклий, император Византии, начал задавать ему вопросы, касающиеся Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его призыва. И он спросил его, «Фахали иртадду ахаду минхум сахататан лидини?» Кто-то из них, то есть из тех, кто пошел за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, кто-то из них отступил от религии, гневаясь на его религию, недовольствуясь этой религией, как религией? Он сказал, нет. Абу Суфьян сказал, нет. Тогда сказал Ираклий, «Ва казалик аль-иман». И вот таким бывает иман, сказал Ираклий, когда сладость его имана достигает сердца. Вот это есть иман, когда сладость его достигает сердца. Смотрите, здесь Ираклий расценил как доказательство истинности призыва Мухаммада, алейхиссалату вассалам, наличие у его последователей заука, то есть ощущения вкуса имана и сладости имана. Когда этот вкус имана и сладости его касается сердца, после этого человек никогда не проявляет недовольствия, никогда не проявляет такое сердце недовольствия. И он это сделал доказательством, и понял это как доказательство чего? Что призыв Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это призыв пророчества, послание от Аллаха, субхану ва тааля, а не претензия на власть или желание лидерства со стороны Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Таким образом, ощущение сладости имана и ихсана – это то, что обнаруживает сердце. И оно такое же ощущение, как ощущает рот. То есть так же реально, как рот ощущает вкус еды или сладость еды. Или как душа ощущает наслаждение при половой близости. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, когда речь шла о человеке, который трижды развелся с женой, а потом эта женщина вышла замуж за другого, и был задан вопрос, может ли тот теперь жениться на ней снова, ее бывший муж, когда этот новый дал развод, а у нее не было чего? Близости половой с этим мужем. Но он, пророк алейхиссалату вассалям, что сказал? Нет. «Хатта тазуки усейлятаху, а язука усейлятаки». Нет, пока ты не почувствуешь его сладость, он твою сладость. Хорошо? Как рот ощущает сладость пищи, как душа ощущает наслаждение при половой близости, так реальное ощущение сердца реально ощущает сладость имана. У имана есть вкус, и у него есть сладость. Именно с этим связано вкушение, заук и ваджд, то, что мы говорили, нахождение, состояние нахождения. И не уходят сомнения от сердца, не перестают осаждать сердце какие-то колебания, до тех пор, пока человек не достигнет этого состояния, когда иман дойдет до его сердца по-настоящему, коснется его непосредственно, и человек тогда пробует вкус имана и ощущает его сладость. И да поможет Аллах субхану ва тааля. Имам Аль-Харави говорит, начиная эту главу о заук, то есть о вкушении, приводит аят из суры Сад, хаза зикр. Это есть напоминание. Это есть напоминание «Ваинна ли муттакина ля хусна ма'аб». И поистине для богобоязненных «ля хусна ма'аб» хорошее возвращение «Джаннати адн» – «Сады адна». Почему приводит имам Аль-Харави, смотрите, этот аят из суры Сад? То есть сразу непонятно почему. Связь этого аята с чем? Состоянием зуук, ощущением имана. Не ясна сразу, не очевидна. В аяте сказано «Хаза зикр» – это есть напоминание. То есть имам Аль-Харави указывает на то, что если человек слышит напоминание и вспоминает, после этого возникает познание. Через это, вспомнив, он входит во что? В состояние имана и в состояние ихсана. Ирхамакаллах. То есть, если человек вспоминает, значит, он прозревает. Значит, он прозревает. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в другом аяте, «Тазаккару фаизаву мубсирун». Поминают назидание и прозревают. Поминают назидание и прозревают. То есть, поминание назидания, оно приводит к чему? К прозрению человека. И тогда уже иман после этого становится ощутимым, его вкус человека. Он становится для него реальным и очевидным. Поэтому здесь привел имам Аль-Харави этот аят, «Хаза зикр» – это есть напоминание, «Ва инна лиль муттакина лахусна мааб» – и для богобоязненных поистине есть хорошее возвращение сады Адна. То есть, когда человек вспомнит через этот зикр, то есть, зикр это что? Это Куран, Сунна, то напоминание, которое рассказывает Аллах Субхану ва Тааля, когда он вспомнит, после этого человек уже видит реально своим сердцем иман, в том числе веру во что? В загробную жизнь. И поэтому после этого сказано, поистине для богобоязненных хорошее возвращение, то есть, после этого человек уже реально видит, ощущает веру в то, что приготовил Аллах для своих аулия, для своих угодников при встрече с ним. И тогда уже иман становится для него ощутимым, а не просто сообщение. То есть он уже не просто слушает Куран как сообщение, он уже это ощущает. То есть вот из этого вспоминания, рассмотрения глубоких смыслов Курана и сути Курана, размышления о прямом руководстве, разъяснений, которые есть в Куране, через это вспоминание человек потом приходит к состоянию заук, то есть ощущение. А Аллах Субхану Тааля знает лучше. То есть мы поняли, почему имам Аль-Харави привел этот аят здесь в качестве указания на это состояние. Затем он, рахималлаху тааля, говорит о степенях заука, о степенях ощущения. Первая степень заука, первая степень ощущения, говорит имам Аль-Харави, это вкушение веры в обещания, то есть вкушение человеком сладости обещаний от Аллаха Субхана ва Тааля. И тогда, говорит он, результатом этого вкушения станет то, что не задерживает человека больше сомнения и не отрывают его надежды и не препятствуют ему мечтания. Что имеет в виду Аль-Харави? Имеет в виду, что если есть раб, который верит истинно, верит истинно. Если он ощущает вкус, постигает вкус обещаний от Аллаха Субхана ва Тааля, обещаний Аллаха за что? За веру в Него, за принятие на веру Его сообщения, за покорность Ему. Вот тогда человек обретает стойкость в приверженности обещанию Аллаха Субхана ва Тааля. Стойкость в соблюдении того, что требуется от Него, чтобы получить то, что обещано. И что тогда бывает, когда человек постигает вот эту сладость веры в обещание Аллаха Субхана ва Тааля за покорность Ему, за веру в Него? Что тогда происходит? Сказано, и тогда не задерживают его сомнения. Зон сказано. То есть, не задерживают его сомнения, он использует фалям яакильву зон. Это глагол яакильву, корень акаля. Акаля. Что значит акаля? Акаля значит удержать, отвести куда-то в сторону. Хорошо? Поэтому называется... То, чем держится верблюд, называется айкаль. Почему? Потому что удерживают эти путы его верблюда, то, чтобы он убежал. Называется айкаль. Разум называется акаль. Почему? Потому что разум удерживает человека от каких-то действий нехороших, некрасивых. Поэтому называется акаль. Если человек говорит по-арабски акаль туль калам. Акаль туль калам. Калам это речь. Это значит, что я удержал эту речь, то есть обрел понимание смысла, удержал в своем сердце смысл этих слов. Они у меня в сердце. Потом мы знаем дия. Как второе название дия? Дия то, что выплачивается тем, кто совершил какое-то преступление, да, выплачивается семье того, кого он убил или того, кого ранил, ему выплачивается. Дия как иначе называется? Мы с вами проходили. Акль называется. Называется акль. Почему? Потому что дия удерживает человека, который получил эту дию за убитого родственника, от чего? От того, чтобы он посягнул на преступника или его семью. Поэтому называется акль. И говорит Аль-Харави, что вот это ощущение веры, обещание Аллаха Субхану Таалу, приводит к тому, что не задерживает человека сомнения, не удерживает человека сомнения. Ощущение вкуса веры в обещание Аллаха Субхану Таалу приводит к тому, что больше человека не задерживают какие-то сомнения от того, что, чтобы серьезно и усердно двигаться к его Господу и к довольству его Господа. Потому что что такое зан? Что такое сомнение? Это когда человек воздерживается от решительности, от категорической веры в угрозы обещания Аллаха Субхану Таалу. Так что не отдает предпочтения. Так вот, такого человека уже не задерживает такой зан. Такое сомнение, движение к Аллаху Субхану ва Тааля. Не становится препятствием для него такое сомнение. Не удерживает его от истинного, настоящего поиска. Сомнение уже не задерживает решимость человека и намерение человека от серьезности. Поэтому в хадисе, который называется дуа, сейдуль истигфар. Дуа, главная дуа листигфар, просьба о прощении. Там есть слова وَأَنَا عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَتَعْتَ. И я стою на завете с тобой и обещании твоем, насколько могу. Там такие слова есть. وَأَنَا عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَتَعْتَ. И я стою на завете с тобой и обещании твоем, насколько могу. То есть я придерживаюсь и стою на вере в твое обещание у Аллаха. И я стою, насколько могу, на выполнении завета с тобой. Что заставляет человека стоять прочно вот так на выполнении завета с Аллахом Субхану Тааля? То, что человек почувствовал вкус имана. То, что оно, иман дошел до его сердца. А если у человека иман не настоящий, не подлинный, тогда его сердце, оно не будет стоять на том, что подразумевает обещание Аллаха Субхану Тааля, не будет сердце стоять его на постоянном выполнении завета с Аллахом Субхану Тааля. Здесь может помочь только, если человек реально ощутил вкус имана. А если это просто одежда, которую взял на прокат, а его не настоящая его одежда, хорошо, то тогда это не принесет никакой пользы. Поэтому некоторые сподвижники, когда были в состоянии храма, много повторяли слова «тальби», говорили «лабейк», потом говорили если это рия ледмахаль, то это исчезнет. То это исчезнет. Не принесет пользы человеку, если это рия, если это показное благочестие, если человек не познал истинного имана. Аллах Субхану ва Тааля отверг степень иман, обладание степени имана у некоторых людей, которые заявляли, что у них есть степень имана. Но у них не было зок, то есть они не ощутили вкус имана. Где это? В суре Аль-Худжурат. Аллах Субхану Тааля говорит, «Калати ля'арабу аманна». Сказали бедуины, мы уверовали. Аманна. Куллям тумину, скажи, нет, не уверовали вы, «Валакин кулу асламна», но скажите, приняли ислам. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Но не вошел еще иман в сердца ваши. То есть эти люди, они были мусульманами. Да, они принявшие ислам. Они муслимун, они принявшие ислам. Но достигли ли они степени муминун, степени веры? Нет. Почему? Потому что иман не вошел в их сердце, не коснулось сладости его, ощущения его, их сердец. Не почувствовали они сладость веры, вкус веры. И это, говорит Ибн Аль-Кайим, таково состояние большинства людей, относящих себя к исламу. Таково состояние большинства людей, относящих себя к исламу. Эти люди не кафиры. Эти люди, нельзя их сказать про них, что они неверные. Аллах Субхану ва Тааля подтверждает, что они мусульмане. Скажи им, чтобы они сказали «Аслямна». Мы приняли ислам. Да, они мусульмане, они не кафиры. «Валякин кулу аслямна». Но скажите, мы приняли ислам. И, конечно, речь не идет о том, что они просто говорят ислам языком, а на самом деле в сердце не приняли ислам. Нет, они приняли ислам в сердце, внутри тоже его приняли. То есть это соответствует их чему? Сердцу, то, что они говорят, что они приняли ислам. Но есть разница между принятием ислама, и, конечно, он подразумевает в себя основы веры. Но есть разница между этим состоянием и состоянием, которое выше этого. Это состояние иман. Хорошо. Аллах Субхану Тааля провел разницу между словом «аманна» – уверовали, и словом «аслямна» – приняли ислам. Они не почувствовали, потому что еще вкус имана. «Лям тумину» – вы не уверовали. Но при этом, мы сказали, они неверные. Они не являются кафирами Аллах Субхану Тааля. Поэтому вместе с этим состоянием, несмотря на их состояние, обещал им за их покорность – и за их благочестивые деяния, что он не умолит их награды. Ничего не умолит из их награды Аллах Субхану Тааля. А затем в этой же суре Аллах Субхану Тааля упоминает Ахлюль-Иман, обладателей имана, тех, которые уже вкусили иман. В этой суре, в следующих аятах, Аллах Субхану Тааля упоминает тех, которые вкусили уже сладость имана. Это те, которые уверовали в Аллаха и его посланника, а после этого не сомневались в своей вере. Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, что нет у них колебания в их сердцах. Почему? Потому что иман уже коснулся непосредственно их сердец. Поэтому в этих сердцах не осталось уже места каким-либо колебаниям. А то, что они ощутили действительно иман и вкус имана, что это подтверждает? Чем это подтверждается? Подтверждается, Аллах Субхану ва Тааля указывает чем. Подтверждается это тем, что они готовы тратить и отдавать ради Аллаха Субхану ва Тааля самое любимое, что у них есть, ради того, чтобы их Господь был ими доволен. А это их имущество и их жизни. Если человек готов отдать свое имущество и свою жизнь, это подтверждает, что он вкусил иман, ощутил сладость имана, познал его суть. Потому что невозможно, чтобы человек отдавал свою жизнь или отдавал свое имущество, если он не ощутил еще вкус веры, не ощутил сладость веры. Это бывает только тогда, когда заук и ваджд, вкушение и нахождение бывают реальными, истинными. Поэтому Аль-Хасан Аль-Басри, он говорил такие слова. Он говорил: «Лейса лиману биттаманни, вала биттахалли». Иман, говорил он, это не мечтания, и это не претензии какие-то на красоту, то есть делание вида, какое-то внешнее украшательство. Это не иман. Иман, говорил он, это то, что укрепилось в сердце и подтверждается деяниями. Иман – это то, что укрепилось в сердце и подтверждается деяниями. Поэтому зоук, вот это вкушение, вот это нахождение, это то, что внутри человека, конечно, внутреннее его состояние, но деяние человека – это далиль, это доказательство, указатель на эти внутренние состояния, которые подтверждают это внутреннее состояние. Так же, как и наоборот, сомнения, какие-то колебания внутренние, это внутри, правильно, внутри, но деяния человека указывают на них. Подтверждают это внутреннее состояние колебаний и сомнений. Потому что деяния, говорит Нуль-Кайям, «Аль-Амаль самаратуль-улюми валя-каид». Деяния есть плод убеждений человека. Есть плод знаний и убеждений человека. Если убеждение человека аль-якин, убежденность несомненная, тогда из этого рождается что? Рождается усердие ради Аллаха Субхану Тааля, джихад ради Аллаха Субхану Тааля. Рождаются состояния ихсана, рождаются состояния ихсана. Чем сильнее якин, убежденность, тем, значит, будут прекраснее плоды и результаты. А наоборот, сомнения и колебания, они рождают, что соответствующие деяния от Аллаха только надлежит ждать помощи. Итак, сказал он, из плодов веры в обещание, что? То, что какие-то колебания, сомнения, они уже что, не задерживают человека, сказал он, из плодов это. Дальше он сказал, не пресекают его путь, или не отрывают, да, его, не пресекают его путь, надежды. Из признаков того, что человек ощутил сладость имана, что такое иман, то, что его теперь уже от его стремления к Аллаху Субхану Тааля не могут оторвать какие-то надежды, то есть какие-то мирские дела. Мирские дела, мирские надежды не могут его оторвать от его стремления к Аллаху Субхану Тааля. Жажда мирских благ, мирских целей. Потому что вот такие надежды мирские, планы далекие мирские, привязанность к этим мирским надеждам, алчное стремление к этому, они пресекают путь сердца к довольству Аллаха Субхану ва Тааля, к этой заветной цели. Смотрите, Аль-Харави не говорит здесь, что у него нет надежд. Как он говорит, не прерывают надежды его путь. Хорошо? Поэтому, если какая-то надежда есть, но она не прерывает его путь, тогда это не вредит. Проблема и беда в чем? В таких надеждах, этих мирских, которые отрывают сердце человека от движения к Аллаху Субхану Тааля. В этом проблема. Если надежда человека связана с чем-то помимо Аллаха Субхану Тааля, и это есть цель человека конечная, что-то, что кроме Аллаха Субхану Тааля, значит, такой человек, он не познал вкус имана, не ощутил его слабости. Потому что тот, кто ощутил эту сладость, ощутил сладость познания Аллаха Субхану Тааля, сладость близости к Аллаху Субхану Тааля, радости Аллаху Субхану Тааля, тогда у него не будет надежды, связанной с чем-то другим. Не будет. А если даже будет у него надежда, связанная с чем-то другим, то внимательно, для того, чтобы это помогло ему заслужить довольство Аллаха Субхану Тааля, то, что любимо Аллаху. То есть он надеется, вот эти его планы и надежды, они, если связаны с Аллахом, то они ради Аллаха, опять же. Ради Аллаха, а не наряду с Аллахом. Это замечательно, слова Ибн-Аль-Кайима, он говорит, если надежды есть, связанные не с Аллахом, то это надежды, помогающие заслужить что? Довольство Аллаха Субхану Тааля. То есть и эти надежды и планы ради Аллаха, а не наряду с Аллахом. А не наряду с Аллахом. А как избавиться от таких вот надежд мирских, которые отрывают тебя от служения Аллаху Субхану ва Тааля? Говорит Ибн-Аль-Кайим, ответ на это таков. Ты получить это можешь тогда, если у тебя будет сильное стремление к высшей цели. К высшей цели, выше которой ничего нет. Во-первых, сильное стремление к высшей цели, выше которой ничего нет. Во-вторых, понимание тобой презренности того, с чем ты связал свои надежды в этом мире, о чем думаешь, чего хочешь, помимо Аллаха Субхану Тааля. Презренность всего этого. Понимание того, как это быстротечно, что оно вот-вот пресечется, прервется. Ничто не может радовать тебя вечно в этом мире. Оно очень скоро прервется, потому что оно по сути своей призрак, туман, как летнее облако, или, как говорит Ибн-Аль-Кайим, как тень, которая исчезает, или как звезда, которая вот-вот уже закатится. Пророк, алейхиссалату ассалям, говорил, «Мали валить дунья, что для меня этот мир? Мали валить дунья, что для меня этот мир? Иннама ана каракиб». Каля физилли шеджаратин сумараха ва таракаха. Поистине в этом мире как путник, который остановился под тенью дерева, а потом встал и продолжил свой путь, оставив это дерево. И говорил также, алейхиссалату ассалям, «Маддунья филахира, илля кама юдхилю ахадукум исбааху фильям, фальянзур бима ярджи'». Этот мир по сравнению с ахира, с вечным миром, наподобие того, как кто-то из вас засунет свой палец в море, а потом вынет его оттуда, и пусть посмотрит, что смог извлечь его палец. Что осталось на твоем пальце от этого моря? Вот так же этот мир в сравнении с миром вечным. Пророк алейхиссалату ассалям сравнил вот это вот, вот эту мокроту на пальце с этим миром в сравнении с миром вечным, с ахиром. Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху тааля ан, говорил, если бы этот мир от начала его и до конца весь был бы дан одному человеку, а потом пришла бы к нему смерть, то все, что ему дано, будет для него как то, что он увидел во сне. Будет подобно тому, как он увидел во сне то, что его радует, а потом он проснется и увидит, что в руке его ничего нет. Субханаллах. Мусар ибн Абдилляй, говорит Ибн-Аль-Кайим, или кто-то другой, говорит, он сказал, наслаждения этого мира, все вместе взятые, по сравнению с наслаждениями ахира, меньше, чем пылиночка в сравнении со всеми горами земли. И если человек внимательно посмотрит на этот мир и на вечный мир, поймет, что это действительно так. И как может человек, если у него в порядке разум, если он нормален, если у него есть нормальное понимание, познание, как он может допустить, чтобы какие-то надежды на получение вот этой жалкой доли мирской, чтобы это лишило его или отвлекло его от наслаждений неприходящих и вечных, которые никогда не исчезают. Еще удивительнее, как может стремление к получению доли в этом мире отвлечь человека от того наслаждения, от знания о котором, или наслаждения от любви к которому, в сравнении с наслаждениями вечного мира, такие же, как наслаждение вечного мира с наслаждениями этого мира. То есть, как вообще может позволить он, чтобы от Аллаха, субхану ва-та'аля, это его отвлекло? То есть, познание Аллаха, субхану ва-та'аля, любовь к Аллаху, субхану ва-та'аля, наслаждение этого в сравнении с наслаждением вечного мира, как наслаждение вечного мира в сравнении с наслаждением этого мира. Глупо, невероятно глупо, если стремление к этому миру его каким-то приходящим, бренным, мелким наслаждением отвлекать от наслаждения вечного мира, которое несравнимо с этими наслаждениями мирскими. Еще глупее, если отвлекает его от Аллаха, субхану ва-та'аля, знание о котором, любовь к которому, такое дает человеку наслаждение, которое в сравнении с вечным миром, как вечный мир в сравнении с этим миром. Наслаждение от знания Аллаха, субхану ва-та'аля, знания об Аллахе, любви к Аллаху, субхану ва-та'аля, радость, которую человек испытывает, радуется Аллаху. Радуется близости Аллаха, субхану ва-та'аля. Наслаждение всего этого сравнимо с наслаждением вечного мира, как наслаждение вечного мира сравнимо с наслаждениями этого мира. И Аллах, субхану ва-та'аля, говорит: «Ва'ада Аллаху аль-му'минина валь-му'минат джаннатин таджри мин тахтиха аль-анару халидина фиха». Обещал Аллах верующим мужчинам и верующим женщинам сады, под которыми текут реки, в которых они пребудут вечно. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, и жилища благие в садах Адна. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ, а довольство от Аллаха более велико. А довольство от Аллаха более велико. Это значит, малая толика от довольства Аллаха, а к его довольству не применило слово «малое». Это лучше, это выше, это более велико, чем райские сады, все, что у них есть. И в хадисе, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, говоря о лицезрении лика Аллаха, субхану ва та'аля, то, что верующие будут видеть Аллаха, субхану ва та'аля, его лик, «Фаваллахи ма атахуму Аллаху шейен ахабба илейхи мина назари иля ваджхи». И клянусь Аллахом, не даст им Аллах чего-то более любимого, желанного для них, чем взгляд на его лик. И говорят, что когда увидят лик Аллаха, субхану ва та'аля, тогда не смогут посмотреть на что-то другое из наслаждений, пока не закончится лицезрение. И если от всего этого человека способны отвлечь земные надежды, какие-то земные планы, тогда этот человек потерпел поражение. Тогда человек лишился всего. Тогда человек удовольствовался для себя, значит, невероятным убытком. Да поможет Аллах, субхану ва та'аля, на него лишь уповаем. И будет то, что хочет Аллах. И говорит он, третий плод, что такого человека не препятствуют ему мечты. Мечты. Что такое мечты? Алямани. Алямани, то, что упоминается в Коране, это когда человек мечтает, то, что касается каких-то корыстных, меркантильных каких-то целей, называется умния, в единственном числе, в множественном числе анани. Какая разница между надеждой, амаль, и между алямани? То, что надежда, она связана с чем-то, получение чего реально. Ожидается как бы. А умния – это мечта бесплотная о чем-то, что даже не ожидается, что оно будет. Как, например, какой-то бессильный человек мечтает о каких-то высоких там положениях, да, например, должностях. Также это алямани. И говорит Ибн-Аль-Кайим, бесплотные мечтания, лживые – это есть капитал банкротов. Духовный банкрот, его капитал – это что? Бесплотные мечтания. А ведь люди проводят огромную часть своей жизни в бесплотных мечтаниях каких-то. тратят свое время на это, наслаждаются, сидят этими виртуальными какими-то мечтами. Это их наслаждение подобно наслаждению человеку, который лишился своего разума под влиянием спиртного, пребывает в каких-то фантазиях. И поэтому сказано, «Аль-кейис мандана нафсо». Разумный человек тот, кто призывает свой нафс к отчету, «Вамир аль-мабад аль-маут», и совершает деяния для жизни, которая будет после смерти. «Валь-аджиз манатбай нафсу хаваха». А слабый и бессильный – это тот, кто идет на поводу у своего нафса, за страстями своего нафса, «Ватаманна аль-Аллах иль-амани». Испытывает какие-то мечты, касающиеся Аллаха, которые являются бесплотными. То есть ничего не делает и мечтает, что Аллах Субхану Тааля ему все это даст. Только человек, обладающий низкой душой и презренной, только он может удовольствоваться мечтами вот такими, которые отвлекают его от истины, от реальности. Это что касается первой степени. Вторая степень состояния заук, говорит имам Аль-Гарави, это такое вкушение, когда воля человека вкушает радость самому Аллаху Субхану ва Тааля. И это состояние, говорит он, не привязывается человек при нем к тому, что отвлекает его, и не портит его препятствия, и не замутняет его рассеянность, говорит он. Давайте разберем, что имеет в виду здесь имам Аль-Гарави. Разница между этой степенью и предыдущей степенью состоит в чем? В том, что на первом этапе, или первая степень, там человек, поклоняющийся Аллаху Субхану ва Тааля, он почувствовал через свою веру в обещание Аллаха Субхану ва Тааля сладость от этой веры. Да? От веры в обещание Аллаха Субхану ва Тааля. И почувствовал сладость веры в обещание Аллаха, что Аллах обещал ему из награды, человек стал усердно поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, усердно совершать деяния благочестивые, потому что он верит в то, что обещал Аллах Субхану ва Тааля. А здесь эта степень, уже помимо того, что он вкусил на первой степени, еще помимо этого, человек вкусил, воля его вкусила сладость чего? Сладость от такой вещи, как «Л'унсу билля», то есть радость Аллаху Субхану ва Тааля. Человек радуется Аллаху, человек утешается Аллахом Субхану ва Тааля, радуется близости к Аллаху Субхану ва Тааля. Таким образом, состояние в первой степени связано с чем? С верой человека в прекрасное обещание Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь уже помимо этого, еще что, здесь у человека есть радость Аллаха Субхану ва Тааля, утешение Аллахом Субхану ва Тааля, помимо надежды человека на наслаждение рая. Если бы человек чувствует эту радость, тогда человек усердно стремится к Аллаху Субхану ва Тааля и стремится сохранить это свое состояние радости Аллаха Субхану ва Тааля и сделать то, что усилит это его состояние. И говорит имам Аль-Гарави, он не привязывается, такой человек, к тому, что отвлекает его. То есть не привязывается человек к чему-то, что может отвлечь его от движения к довольству Аллаха Субхану ва Тааля. Его радость, которую он испытывает Аллаху, заставляет человека стремиться, заставляет человека искать. Ведь он почувствовал вот этот вот вкус радости Аллаха Субхану ва Тааля, сладость этому. Это состояние, конечно, внутри человека. Это состояние, говорит Нуль-Кейм, это одно из состояний ихсана, относящихся к ихсану. Что усиливает это состояние у человека? Когда он чувствует эту вот сладость, от чего? От того, что он радуется Аллаху Субхану ва Тааля и близости Аллаха. Что усиливает это состояние? Говорит он, три вещи усиливают это состояние у человека. Это давам зикр, постоянный зикр. Постоянный зикр, поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Это настоящая любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Это второе. И третье, это совершение деяний наилучшим образом. Деяний богоугодных наилучшим образом. Человек чувствует радость Аллаху Субхану ва Тааля. Сила этой радости или слабость этой радости зависит от чего? Зависит от того, насколько близок человек к Аллаху Субхану ва Тааля. Чем сердце человека ближе к Аллаху Субхану ва Тааля, тем сильнее эта радость человека, которую он испытывает. Чем дальше человек от Аллаха Субхану ва Тааля, тем больше, значит, отчужденность между человеком и его Господом. И говорит он, второй плод этого состояния, второго, что не портят препятствия. Что такое препятствие? Это всякие такие вещи или люди на пути человека, которые порицают его вот это стремление к довольству Аллаха Субхану ва Тааля. Порицают его и призывают его к чему-то другому, призывают к себе. «Отвлекись», говорят они. Они встают вот так вот на пути поперек стремления человека к этой высшей цели. Как наподобие того, как по дороге человека встает какое-то препятствие и заставляет его отойти, уйти в другую сторону, свернуть. Вот точно так же и это. Что это за препятствие? Говорит Ибн-уль-Кайм, речь идет о том, что человек хочет чего-то другого, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, желание чего-то, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, это все есть препятствие на пути человека. Это остановка для человека. Это возвращение человека назад. И поэтому, говорит он, остерегайся того, чтобы стремиться и желать еще чего-то, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Каким бы высоким тебе это ни казалось, потому что это тебя отвлечет от Аллаха Субхану ва Тааля в той мере, в какой ты будешь желать этого другого. И Аллах Субхану ва Тааля, когда говорит в Коране о своих приближенных рабах, говорит, что они, кормя бедняков, кормя сирот, кормя пленников, что они говорят? «Иннама нутаймакум ливаджхиллах». Мы кормим вас только ради лика Аллаха. «Ля нуриду минкум джазаа ва ля шукура». Мы от вас не хотим ни воздаяния какое-то, ни благодарности. То есть ирада, их стремление, их воля, их намерение только что Аллах Субхану ва Тааля. Ничто помимо этого. Если привяжется намерение к чему-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, то непременно тебя это поворотит назад, это непременно станет препятствием на твоем пути. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ан-Нам, обращаясь к пророку алейхиссалату вассалам: «Валя татруди ллазина ядруна раббахум бильгадати валя ши юридуна ваджа». Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и вечером, стремясь к его лику. «Юридуна ваджа», желая его лика. Они хотят лика Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Лейл: «Вама ли ахадин индау мин ниъматин туджза илля бтигаа ваджхи раббихил аъля». И не делает он это не потому, что должен кому-то, да, за какое-то его добро, а только стремясь к лику Всевышнего Господа. И третий плод, о котором говорит Аль-Гарави: «И не замутняет рассеянность». Что это такое? По-арабски «аль-кадр» – замутнение, то, что противостоит чистоте. То есть сердце человека, оно может быть собранным и сконцентрированным на чем? На стремлении к Аллаху Субхану ва Тааля, а может быть рассеянным, разбросанным. Когда все устремления человека, пыл человека, рвение направлены к Аллаху Субхану ва Тааля, человек радуется Аллаху Субхану ва Тааля, утешается Аллаху Субхану ва Тааля. И наоборот, когда рассеяно, оно и разные всякие у него помыслы, мысли, устремления в разные стороны. И вот это состояние вот этих вот разных устремлений в разные стороны, ну, затуманивает сердце человека, убирает вот эту вот чистоту из сердца. А чистота в сердце рождается через ислам человека, через иман человека, через ихсан. Через это сердце становится прозрачным, становится чистым. А рассеянность, когда сердце вот так вот расчленяется, устремляется по разным направлениям, эта рассеянность, она затуманивает эту чистоту. И тогда, если человек правдив, он даже чувствует боль от этого, что вот его сердце, произошло в нем вот эта рассеянность, отвлечение от Аллаха Субхану ва Тааля, какие-то разные стороны. И он старается собрать снова сердце, чтобы оно было устремлено только к Аллаху Субхану ва Тааля, отвернувшись от всего, что отвлекает его от Аллаха. Тогда такой человек действительно обретает дух своей жизни, тогда человек ощущает сладость настоящей жизни. Это что касается второй степени. Третья степень, говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, здесь человек отрезанный ощущает вкус связанности, говорит он. Что это значит? Что имеет в виду здесь под отрезанностью? Имеет в виду, когда сердце человека утешается, радуется, к чему-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, привязывается к чему-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, отворачивается к кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Это называет он отрезанность. И наоборот, «иттисаль» – связанность – это когда только привязано сердце к Аллаху Субхану ва Тааля, а от всего другого отрезано. Хорошо. И он говорит, что вот такой человек, у которого была отрезанность, он чувствует на этом этапе, что сладость уже чего? Наоборот, привязанности. Радость привязанности. Потому что человек, который он отрезан вот так вот, он что? Речь идет о ком? А человека, на сердце которого есть хиджаб еще, на сердце которого есть завеса. А наоборот, привязанность или связанность, это когда уже сердце человека обретает видение. Он использует какой термин здесь, аль-гарави, иттисаль, да, связанность. Но лучше, говорит Нуль-Кайим, лучше использовать какой термин, какое слово. То слово, которое в Куране и Сунне, это слово аль-курб, близость к Аллаху, субхану ва-тааля. А вместо слова отрезанность использовать слово аль-бу'ад, отдаленность. Хорошо? Связанность вместо слова «тисаль» использовать слово какое? «Л-курб». Вместо слова «отрезанность» использовать слово какое? «Л-бурд». Отдаленность. Почему? Потому что это правильное выражение этих понятий. Такое выражение этих понятий, которыми доволен Аллах, субхану ва тааля, в этом состоянии, которое сообщил на посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А вот такое понятие, как «л-васаль», «тисаль» или «инкита», которое здесь используется, они неточные понятия. Более того, эти понятия используют и зиндик, безбожник, мульхид, хорошо, используют и правдивый, муваххид, единобожник. Но муваххид подразумевает под этим что? Под связанностью подразумевает курб, близость к Аллаху, субхану ва тааля. Хорошо? А под отрезанностью подразумевает что? Отдаленность от Аллаха, субхану ва тааля. А мульхид, безбожник, еретик, он подразумевает под этим, когда он говорит связанность или оторванность, он подразумевает под этим такое опасное заблуждение, как аль-хулюль. Что такое аль-хулюль? Аль-хулюль, мы знаем, это заблуждение, распространенное среди многих приверженцев суфизма, о том, что Аллах, что Бог, Он обитает во всем. Хорошо? То есть во всем Бог. Растворен Бог повсюду. Это называется хулулия. Хорошо? И они говорят халля лагут финнасуд. То есть воплощен Бог в людях. Хорошо? Говорят они. Поэтому это понятие связанность или оторванность, оно ими тоже используется. Поэтому лучше использовать какие понятия? Какие слова, которые в Куране и Сунне. Аль-Курб, близость, аль-бот, отдаленность от Аллаха субхану. Иногда эти еретики имеют в виду под этими терминами такое понятие, как иттихад. То есть вахдатуль-вуджуд, что все мироздание есть Аллах. Хорошо. И говорят они, даже и связанность тоже, это тоже, некоторые из них доходят до того, это тоже даже неправильно, говорят они. Это просто мы используем это слово понятие, чтобы было понятно. А на самом деле это все, что? Все Бог, говорят они. Алиязу билля, да спасет Аллах от этих заблуждений. Эта группа заблудших, противостоит им другая группа заблудших. Это группа, на сердцах которых есть плотная завеса. Эти люди, которые вообще не понимают понятия близости к Аллаху субхану ва тааля, любви к Аллаху субхану ва тааля, они утверждают, что близость к Аллаху, или наоборот отдаленность от Аллаха, или радоваться Аллаху субхану ва тааля, это все говорит не в буквальном смысле, не это имеется в виду. Это неприменимы к Аллаху, к Творцу такие понятия, говорят они. Это уже какая группа наоборот? Мутакаллимы, ахлюль калам. Приверженцы калама, мутазиля, мутазилиты и прочие последователи джахмитов, они говорят, близость имеется в виду, близость Аллаха, они говорят, имеется в виду близость Его обители, близость Его рая. Хорошо. Приближение к Аллаху значит приближение к Его раю посредством чего? Богоугодных деяний. Радуется сердце, имеется в виду, это не радость самому Аллаху субхану ва тааля. Нельзя радоваться Аллаху субхану ва тааля, говорят они. Радость чему? Радость на награде, которая обещана Аллаху субхану ва тааля. А отдаленность, то, что противоположно этому, говорят они. То есть раб, он не может приближаться к своему Господу, или отдаляться от своего Господа, или радоваться своему Господу, или находить утешение в своем Господе. Некоторые из них открыто говорят, хорошо, что я не люблю Аллаха, я не хочу Аллаха, потому что Аллаха нельзя любить или нельзя хотеть Аллаха, потому что это неприменимо к Господу, такие понятия или такие слова. Нельзя привязывать такие понятия, как любовь или желание к Аллаху субхану ва тааля. И вот эта группа, она уже что, наоборот, в другой крайности. Те безбожники и вот эта вот группа. Эти на Крайнем Востоке, эти на Крайнем Западе. Что касается муваххидов, единобожников, которые следуют по пути пророка, алейхиссалату вассалям, то их светильник, единобожников, следующих по этому пути, их светильник, как говорит Аллах субхану ва тааля, зажигается «Мин шаджарати мубаракатин, зайтунатин, ля шаркиятин, ва ля гарбия». От древа благословенного маслины ни восточной, ни западной. Маслины ни восточной, ни западной. Якаду зейту аюды, уалаулям там сасунар. Масло его готово загореться, даже если не коснулся его огонь. Нурун аля нур. Свет поверх света. Ядиллаху линури имен яша, ваядрибу Аллаху лямсаля линнас. И ведет Аллах к свету своему, кого пожелает, и приводит Аллах людям притчи. Что касается устремленности, говорит здесь Ибн Аль-Кайм, рахимаху та'аля, сердце, оно сконцентрировано, устремлено, сердце начинает видеть то, что Аллах, субхану та'аля, единый Господь, но выше еще этого, говорит он, это осознание сердцем единственности Аллаха, субхану та'аля, как Бога. Сконцентрировано сердце на улулухия, на божественности Аллаха, субхану та'аля. То есть, когда сердце человека, оно сконцентрировано на возлюбленном Господе, на том, что угодно возлюбленному Господу, на том, чего желает Он. То есть, полностью оно сконцентрировано на Аллахе, субхану ва та'аля, не отстраняясь ни направо, ни налево. Потом он говорит о том, что намерения людей, или стремления и рвения людей бывают разные. И прекрасно стремление и намерение такой души, которая порывается всем, устремляясь к Аллаху субхану ва та'аля, со всеми привязанностями устремляясь только к Аллаху субхану ва та'аля, оно не оставляет эта душа своего посоха на своем пути до тех пор, пока оно не придет и не предстанет перед всемилостивым Аллахом, пока не сделает суджуд, суджуд благодарности, что она достигла, эта душа, и пока не скажут ей: «Я йотаха нафсуль мутмаинна», «О душа успокоившаяся», «Ирджи ля раббики», «Радията мардия», «Вернись Господу твоему», «Довольный, снискавший довольствие», «Фадхули фа ибади», «Вадхули джаннати», «И войди в числе рабов моих», «Войди в мой рай». И говорит он: «Пресвят тот, который сделал людей такими разными по их намерениям и устремлениям». И ты видишь, что устремления у людей разные, такие как далеки друг от друга восток и запад, и еще более далекие устремления друг от друга. Ты видишь, что они даже более далеки, чем самое высокое, что есть, и самое низкое, что есть. Асфаля сафилин ва аля иллиин. Какое между ними, какое расстояние? Вот такое же большое расстояние или еще больше между стремлениями людей. Но высокое стремление – это дар от Аллаха субхану ва та'аля. Залика фадлуллах ютихи ман яша. Это милость от Аллаха, дает ее кому пожелает. И Аллах, он обладатель великой милости. Потом имам Аль-Харави говорит, что одним из плодов этого состояния или третьей степени является то, что человек, который проводит время в обращении к Аллаху субхану та'аля, как пророк алейхиссалям назвал это мунаджат, то есть тайная беседа с Аллахом субхану та'аля, и сказал, когда кто-то из вас встает в намазе, фаину юнаджи раббаху, то он обращается тайно к своему Господу, то есть мунаджа, тайная беседа с его Господом. И говорит он: «Кулюкум юнаджи рабба», каждый из вас тайно беседует со своим Господом. «Фараяджар бадукум рабат». И пусть поэтому одни из вас громко не говорят, чтобы не мешать другому в намазе. Чтобы не мешать другому. И вот это вот мунаджа, вот эта беседа с Аллахом субхану та'аля, обращение тайное к Аллаху субхану та'аля, когда сердце человека радуется Всевышнему Господу, полно любви к Нему, радуется близости Его, человек становится так, как будто он действительно разговаривает с Аллахом субхану та'аля. Иногда он восхваляет Аллаха субхану та'аля. Даже если его уста молчат, сердце продолжает восхвалять Аллаха субхану та'аля, восславлять его, просить у него прощения. Сердце все время говорит у человека: «Анта Аллах, ты есть Аллах, кроме которого нет истинного Бога». И это становится естественным для сердца, становится его состоянием уже этого сердца. Это одно из проявлений ихсана. Одно из проявлений ихсана. Ихсан, пророк алейхиссалям сказал, поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. То есть, такое достиг состояния человек, что как будто он видит Всевышнего Аллаха. И также, что в обращении к Аллаху субхану та'аля, с восхвалениями, с дуа, как будто человек непосредственно говорит с Аллахом субхану та'аля, достигает такого высокого состояния. И еще раз в конце Ибн Аль-Кайм подчеркивает, поскольку имам Аль-Харави называет это вот обращение к Аллаху субхану та'аля, тайно называют его мусамара, слово мусамара. Мусамара в арабском языке называется, когда ночью человек сидит с каким-то близким человеком и что-то ему говорит, хорошо, это называется мусамара. Ибн Аль-Кайм говорит, что не надо использовать такие слова. Надо использовать такие слова, которые использует пророк, алейхиссалату вассалям. Не отклоняться от этих слов, потому что эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, они маасума. Что значит маасума? Непогрешимы. Они защищены от какой-то погрешности. А когда ты называешь как-то это, тогда это не лишено опасности чего? Ошибки. Эти слова, они непогрешимы, они изошли от кого? От непогрешимого, от пророка, алейхиссалату вассалям. А эти всякие термины, есть в них проблема, которую используют они, люди, которые они устанавливают. Это что касается этой степени вабилляхи тауфик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакум.